Ранд подумал, незнакомец надеется, что его пригласят позавтракать, но, судя по облику, ему и самому было по карману заплатить за завтрак. На парне была голубая в полоску рубашка с вышивкой у ворота, а его темно-синий плащ тоже был украшен вышитой каймой. Сапоги из мягкой кожи, насколько видел Ранд, никогда и не бывали на такой работе, что могла бы запачкать или попортить их. Ранд кивком указал незнакомцу на стул. Мэтт разглядывал парня, пока тот усаживался. Ранд не взялся бы сказать, смотрит на него Мэтт или просто пытается увидеть поотчетливее. Так или иначе, но хмурый вид Мэтта возымел действие. Парень застыл, не успев еще сесть, и опустился на стул, лишь когда Ранд снова кивнул. — Как ваше имя? — спросил Ранд. — Мое имя? — Мое имя. — А, зовите меня Пайтер. Глаза его нервно бегали. — Это не моя идея, вы же понимаете. Я обязан это сделать. Я не хотел, но меня заставили. — Вы должны понять это. Я не... Ранд напрягся, когда Мэтт прорычал: «Приспешник тьмы!» Пайтер дернулся и привстал со стула, дико шаря испуганным взглядом по зале, словно там было полсотни человек, которые могли услышать эти слова. Голова старика по-прежнему была опущена к полу, а все его внимание отдано венику. Пайтер сел опять, переводя неуверенный взгляд с Ранда на Мэтта и обратно. Бисеринки пота выступили у него на верхней губе. От подобного обвинения бросило бы в холодный пот любого, но Пайтер ни единым словом против него не возразил. Ранд медленно покачал головой. После встречи с Годом он понимал, что у друзей темного не обязательно на лбу отпечатан клык дракона. Но если его переодеть, этот Пайтер вполне мог жить в Эммондовом лугу. Ничто в нем не наводило на мысль об убийстве или о чем-то худшем. Никто на него и не взглянул бы дважды. Вот Год, по крайней мере, был иным. «Оставь нас в покое», — сказал Ранд. «И скажи своим дружкам, чтобы они тоже отвязались от нас. Нам от них ничего не нужно, и от нас они ничего не получат». «А если нет», — жестко добавил Мэтт, — «я во всеуслышание объявлю, кто-то есть. Посмотрим, как к этому отнесутся твои приятели в деревне». Ранд надеялся, что Мэтт не собирался поступать так на самом деле. Подобное заявление могло грозить им самим не меньшими бедами, чем Пайтру. Пайтер же, по-видимому, воспринял угрозу вполне серьезно. Он мертвенно побледнел. «Я слышал, что случилось в Четырех Королях. По крайней мере, кое-что об этом. Новости разлетаются быстро. Мы умеем узнавать о событиях. Но здесь нет никого, кто хочет поймать вас. Я один... И я просто хочу с вами поговорить». «О чем же?» — спросил Мэтт. А Ранд в тот же миг сказал: «Нам это неинтересно». Они переглянулись, и Мэтт пожал плечами. «Нам это неинтересно». Ранд жадно допил остаток молока и засунул горбушку своей половины каравая в карман. Денег почти не осталось, и эта краюшка хлеба может оказаться обедом. Как теперь уйти из гостиницы? Если Пайтер обнаружит, что Мэтт почти ничего не видит, то может рассказать об этом другим друзьям темного. Однажды Ранд видел, как волк отделял от стада покалеченную овцу. Вокруг рыскали другие волки, и нельзя было ни оставить без присмотра стадо, ни точно выстрелить из лука. Едва овца оказалась одна, блеющая от ужаса, изо всех сил ковыляя на трех ногах, как отгонявший ее волк, словно бы по волшебству, превратился сразу в десяток хищников. При воспоминании об этом у Ранда в животе будто что-то перевернулось. Тут оставаться тоже нельзя. Даже если Пайтер говорил правду, долго ли он будет здесь один? «Пора идти, Мэтт», — сказал Ранд и затаил дыхание. Когда Мэтт начал вставать, Ранд отвлек от него внимание Пайтера, склонившись вперед и сказав: «Оставь нас в покое, друг темного. Больше я повторять не стану. Оставь нас в покое». Пайтер тяжко дернул кадыком и прижался спиной к стулу. Кровь отхлынула у него от лица. Это зрелище заставило Ранда подумать о Мурдраале. Когда Ранд вновь взглянул на Мэтта, Тот уже стоял на ногах, но неуверенности в нем заметно не было. Ран торопливо повесил на плечо друга его переметные сумы, закинул остальные узлы на себя, стараясь при этом прятать меч под плащом. Может, Пайтер и знал о клинке. Может, Гот рассказал Балзамону, а Балзамон сказал Пайтеру, но Ранд не думал, что это так. Он решил, что у Пайтера имеется лишь весьма смутное представление о происшествии в Четырех Королях. Именно поэтому он так напуган. Сравнительно яркие очертания дверного проема помогли Мэтту направиться прямо к выходу, не быстро, но и не так медленно, чтобы со стороны выглядеть неестественно. Ранд шел за ним следом, молясь про себя, чтобы тот не споткнулся. Он был рад, что Мэтт выбрал прямой, свободный от стульев и столов путь. Позади них вдруг вскочил на ноги Пайтер. «Подождите!» — в отчаянии сказал он. «Вы должны подождать!» «Оставь нас в покое!» — произнес Ранд, не оглядываясь. Они уже почти дошли до двери, и Мэтт ни разу не запнулся. «Просто выслушайте меня», — сказал Пайтер и положил руку Ранду на плечо, пытаясь остановить его. В голове у Ранда вихрем пронеслись картины. Троллок Нарк, бросившийся на него в его собственном доме. Мурдраал, угрожающий ему в Олене и Льве в Барлоне. Везде. Полулюди, исчезающие, загоняющие их к Шадар-Лаготу, явившиеся за ними в Беломостье. И повсюду... «Друзья темного!» Ранд резко повернулся, взмахнув кулаком. «Я сказал, оставь нас в покое!» Кулак угодил Пайтру в нос, из которого тут же хлынула кровь. Друг темного отшатнулся назад, шлепнулся на пол и замер, уставившись на Ранда. Струйка крови текла по его лицу. «Вам не уйти!» — гневно брызгая слюной, выпалил он. «Как бы вы ни были сильны, великий повелитель тьмы сильнее! Тень поглотит вас!» Из дальнего угла залы донесся протяжный вздох и стукнул об пол упавший веник. Старик наконец-то их услышал. Он стоял, округлившимися глазами глядя на Пайтера. Кровь отлила от морщинистого лица. Рот открывался и закрывался, но старик не издавал ни звука. Пайтер на миг глянул назад, дико выругался, вскочил на ноги, стремглав бросился вон из гостиницы и побежал по улице, словно бы голодные волки щелкали клыками у его пяток. Старик перевел взгляд на Мэтта и Ранда. Вид у него был такой же испуганный. Ранд торопливо вывел Мэтта из гостиницы и зашагал рядом с ним прочь из деревни, как можно быстрее, прислушиваясь громко звучащим у него в ушах, хорошо хоть не на самом деле, криком «Держи!» и шуму погони. «Кровь и пепел!» — прорычал Мэтт. «Они все время повсюду, всегда за нами, по пятам. Так мы никогда не уйдем от них». «Нет, их нет», — сказал Ранд. «Если бы Балзамон знал, что мы тут, по-твоему, он бы поручил все этому парню? Здесь бы поджидал другой год и 20 или 30 громил. Они по-прежнему рыщут вокруг, но ничего не узнают». «И не узнают, пока им Пайтер не расскажет. К тому же, может, и вправду он один. Ему придется проделать путь до самых Четырех Королей. Но он говорил, мне все равно». Ранд не был уверен, кого имел в виду Мэтт под словом «он». Но это ничего не меняло. «Мы же не станем покорно их ждать и не позволим схватить нас». За день беглецам удалось раз 6, пусть и недолго, проехать на телегах. Фермер рассказал им, что сумасшедший старик у гостиницы в Ширанском рынке громогласно утверждал, будто в деревне объявились друзья темного. Фермер едва мог говорить от душившего его смеха и утирал обильно катившиеся по щекам слезы. «Друзья темного! В Ширанском рынке! Надо же! Это самая лучшая байка, что он слышал с тех пор, как Акли Фаррен упился в стельку и всю ночь проторчал на гостиничной крыше. Другой попутчик, круглолицый, фургонных дел мастер, инструменты которого торчали над бортами двуколки в обе стороны, и в задке ее виднелись два тележных колеса, рассказал совсем другую историю. В Ширанском рынке устроили свое сборище 20 друзей темного. Мужчины со скрюченными телами, а женщины того страшнее. Все грязные и оборванные. Они только глянут на тебя, и колени твои подгибаются, а желудок просто наизнанку выворачивает. А когда они смеются, то их гнусное гоготание часами отдается в ушах, а голова будто раскалывается. Он сам их видел, правда? Издали, чтоб самому плохо не стало. Если королева не захочет что-то предпринять, тогда кто-то должен попросить помощи у детей света. Нужно же как-то навести порядок. Распрощавшись с ним, Рант и Мэтт почувствовали огромное облегчение. Солнце, уже опустившееся совсем низко, светило им спину, когда друзья вошли в маленькую деревеньку, очень похожую на Ширанский рынок. Кеймлинский тракт рассекал ее почти пополам, но по обе стороны широкой дороги выстроились ряды маленьких кирпичных домиков с соломенными крышами. Кирпич прятался под кружевом вьющихся растений, хотя листьев на их побегах виднелось совсем мало. В деревне оказалась всего одна гостиница, небольшой дом, не больше винного ручья, на фасаде которого, скрипя на ветру, качалась на скобе вывеска. Она гласила: «Подданный королевы». Было очень странно думать о гостинице у винного ручья, как о маленькой. Рант помнил времена, когда он считал, что выше ее зданий вообще не бывает. Ну, разве какой-нибудь дворец. Но теперь Рант повидал немало и вдруг понял сейчас, что, когда вернется в Эммондов-Луг, для него ничего не будет выглядеть дома таким же, как раньше. Если ты когда-нибудь вернешься. Рант чуть помешкал перед гостиницей. Даже если цены в подданном королевы не столь высоки, как в Ширанском рынке, им непосредством не поесть тут, не снять комнату. Мэтт заметил, куда он смотрит, и похлопал по своему карману, где лежали разноцветные шарики Тома. «Я вижу довольно хорошо, если не потребуется чего-то выдающегося». Глазам Мэтта становилось все лучше, хотя он по-прежнему повязывал шарф себе на лоб и, поглядывая иногда на дневное небо, щурился. Рант ничего не ответил, и Мэтт продолжил. «Не могут же приспешники тьмы сидеть в каждой гостинице отсюда и до Кеймлина. Кроме того, я не хочу валяться под кустом, если можно спать в кровати». Тем не менее, он и шага к гостинице не сделал, просто стоял, ожидая решения Ранда. Через полминуты Ранд кивнул. Он устал так, как никогда с тех пор, как ушел из дома. От одной только мысли о ночлеге под открытым небом у него заныли кости. Одно к одному. Все это бегство. Постоянно оглядываешься через плечо. «Они не могут быть везде», — согласился Рант. Однако после первого шага в общую залу он подумал уж, не ошибся ли. Здесь было чисто, но народу внутри оказалось не протолкнуться. Все столики были заняты, и кое-кто даже стоял, прислонившись к стене из-за отсутствия свободных мест. Судя по суетливой торопливости и измученному виду снующих между столиками девушек, да и самого хозяина, обычно столько народу здесь не бывало. Слишком много для такой маленькой деревни. Сразу бросались в глаза неместные. Одежды они ничем не отличались, но почти не отрывали взоров от своей еды и выпивки. Местные жители смотрели и на чужаков, как и на все остальное, равно спокойно. В воздухе висел гул голосов. Из-за этого, вероятно, хозяин и провел юношей в кухню, когда Рант дал ему понять, что им нужно потолковать с ним. Хотя шума там было не меньше. У плиты, гремя кастрюлями и котлами, возились повар и поварята. Содержатель гостиницы утер лицо большим носовым платком. «Полагаю, вы идете в Кеймлин, чтобы поглазеть на лже-дракона, как и каждый дурак в королевстве. Что ж, таких вас по шесть на комнату и по двое-трое на кровать. Если вам это не подходит, то другого у меня ничего нет». Рант начал, ставший привычным разговор, чувствуя себя больным. Столько народу на дороге, и каждый может оказаться другом темного, и нет никакого способа узнать их среди других людей. Мэтт продемонстрировал свое умение жонглировать. Он справился с тремя шариками и даже с ними был очень осторожен. А Рант достал флейту Тома. После всего лишь дюжины нот старого черного медведя хозяин гостиницы нетерпеливо кивнул. «Пойдет. Мне нужно чем-то отвлечь этих идиотов от Логайна. Уже было три драки из-за этого. Дракон он на самом деле или нет? Сложите свои вещи в углу, а я пойду освобожу для вас место. Если вообще удастся что-то очистить, дурачье. В мире полно дураков, которым не хватает мозгов, чтобы оставаться там, где им самое место. Вот в чем причина всех бед. Люди, которые не хотят оставаться там, где им самое место. Опять, утерев лицо, хозяин, ворча, заторопился из кухни. Повар и его подручные не обращали на Ранда и Мэтта никакого внимания. Мэтт приладил на голове шарф, сдвинул его на лоб, потом прищурился и натянул шарф обратно пониже. Ранд подумал, видит ли Мэтт настолько хорошо, чтобы у него вышло что-то посложнее, чем жонглирование тремя шарами. А что до него самого? Резь в желудке стала сильнее. Ранд почти упал, обхватив руками голову. В кухне словно выморозило. Ранд дрожал. В воздухе носился пар. Плиты и печи потрескивали от жара. Дрожь била юношу все сильнее, зубы его клацали. Ранд обхватил себя руками, но легче не стало. Он чувствовал себя так, будто у него кости замерзают. Ранд смутно слышал, как его о чем-то спрашивает Мэтт, тряся за плечо, как кто-то выругался и выбежал из кухни. Затем с ним рядом появился хозяин гостиницы. Подле него хмурился повар, а Мэтт громко спорил с обоими. Ранд ни слова не разбирал из их разговора. Слова неясным жужжанием пролетали мимо, а думать он словно разучился. Вдруг Мэтт взял его за руку, поднимая друга на ноги. Все их пожитки, седельные вьюки, одеяльные скатки, свернутый плащ Тома, футляры с инструментами висели на плечах Мэтта рядом с луком. Хозяин гостиницы наблюдал за ними, встревоженно утирая лицо. Едва переставляя ноги, тяжело навалившись на Мэтта, Ранд позволил другу увести его к задней двери. «Извини, Мэтт», — едва смог произнести он, продолжая стучать зубами в ознобе. «Наверное, из-за дождя. Еще от одной такой ночи хуже не будет, по-моему». Сумерки темнили небо, на котором сверкала россыпь звезд. «Ничуть», — сказал Мэтт. Он старался, чтобы голос его звучал бодро, но Ранд слышал скрываемое беспокойство. Он боится, вдруг другие прознают, что в его гостинице есть больной. «Я сказал, что если он выставит нас, я притащу тебя в общую залу. Через 10 минут половина его комнат опустеет. Несмотря на всю свою болтовню о дураках, такой поворот дела ему не по вкусу. Тогда куда?» «Сюда», — сказал Мэтт, и, потянув, открыл дверь конюшни. Громко заскрипели петли. Внутри было темнее, чем снаружи, пахло сеном, зерном и лошадьми, а больше всего навозом. Когда Мэтт помог Ранду опуститься на застланный соломой пол, тот сжался в комок, крепко обхватив руками прижатые к груди колени, по-прежнему содрогаясь от головы до пят. Казалось, все его силы ушли в дрожь. Ранд услышал, как Мэтт споткнулся, выругался, опять за что-то запнулся, затем раздалось клацанье металла. Вдруг расцвел огненный цветок. Мэтт держал в руке старый помятый фонарь. Битком была набита не только гостиница, то же самое относилось и к конюшне. В каждом стойле спала лошадь, некоторые из них подняли головы и моргали на свет. Мэтт бросил взгляд на лестницу, ведущую на сеновал, затем посмотрел на Ранда, скорчившегося на полу, и покачал головой. «Тебя туда не втащить», — пробормотал Мэтт. Повесив фонарь на гвоздь, он вскарабкался на сеновал и скинул вниз несколько охапок сена. Торопливо спустившись, он соорудил в дальнем углу конюшни постель и помог Ранду до нее добраться. Мэтт укрыл его обоими плащами, но Ранд почти сразу же скинул их. «Жарко», — чуть слышно произнес он. Словно в тумане, Ранд помнил, что мгновение назад ему было холодно, но сейчас чувствовал себя так, будто оказался в раскаленной печи. Он оттянул ворот, запрокинув голову. «Жарко!» Ранд почувствовал ладонь Мэтта у себя на лбу. «Я мигом», — сказал Мэтт, и исчез. Ранд метался на соломенной подстилке, как долго он не знал, пока не вернулся Мэтт, с доверху наполненной тарелкой в одной руке, с кувшином в другой. На мизинцах у него, зацепленные за ручки, болтались две белые чашки. «Здесь нет мудрых», — сказал Мэтт, опускаясь на колени рядом с Рандом. Он наполнил одну чашку из кувшина и поднес ее к губам Ранда. Тот жадно припал к воде, словно бы жажда мучила его несколько дней. Чувствовал он себя именно так. «Они даже не знают, кто такая мудрая», — Есть у них кто-то, кого называют матушка Брун, но она где-то в округе принимает роды, а когда вернется, никто не ведает. Я раздобыл немного хлеба, сыра и колбасы. Добрый мастер Инлоу готов дать нам все, лишь бы мы на глаза постояльцам не попадались. Вот, попробуй чего-нибудь. Рант отвернулся от еды. От ее вида, от одной мысли о ней его затошнило. Через минуту Мэтт вздохнул, уселся и принялся за еду сам. Рант смотрел в сторону и старался не слышать, как тот ест. Озноб, потом жар, за которым следовал озноб, опять жар. И так было не один раз. Мэтт укутывал Ранда, когда того трясло от холода, и поил водой, если он жаловался на жажду. Ночь стала темнее, в конюшне дрожали обманчивые тени от колеблющегося огонька фонаря. Тени обретали форму и двигались сами по себе. Потом Рант увидел Балзамона, широко шагающего по конюшне, глаза его пылали. Лица мурдраалов рядом с ним скрывались в черной глубине капюшонов. Пальцы Ранда заскребли по рукояти меча, Рант порывался подняться на ноги, выкрикнув: «Мэтт! Мэтт, они здесь! О, свет, они здесь!» Мэтт дернулся, просыпаясь, он дремал сидя, скрестив ноги и привалившись к стене. «Что? Приспешники тьмы? Где?» Привстав, покачиваясь на коленях, Рант ткнул пальцем вглубь конюшни и вытаращил глаза. Тени шевельнулись, лошадь переступила во сне. Больше ничего. Рант опустился обратно на солому. «Кроме нас тут никого нет», — сказал Мэтт. «Ну-ка, дай-ка я это уберу». Он хотел снять с друга пояс с мечом, но Рант крепче сжал рукоять. «Нет, нет, я должен оставить его. Это моего отца, понимаешь? Меч моего отца». Дрожь вновь обрушилась на него, но он судорожно цеплялся за меч, словно утопающий за соломинку. «Моего отца». Мэтт оставил попытки забрать у Ранда оружие и набросил на друга плащи.